Глава 5. «Ох, как я рада вас видеть!» – проревела Брота, летя по палубе, как огромный красный галеон под всеми парусами, в своей развивающейся по ветру одежде, раскинув руки. Грифон только что подошел к Сапфиру, но экипаж еще не успел крепко связать тросы, соединяющие корабли. Уолли перебрался через борт. Брота накрыла его, словно тент, а он обнял ее в ответ, не встретив сопротивления. Он глянул ей в лицо и увидел, что под напускной веселостью спрятано огромное напряжение. Потом Джия. Он был в саже и рыбьей чешуе. Вид его совершенно не располагал к интимным отношениям. Но она обняла его и поцеловала. Он вернул ей поцелуй. И это было огромным наслаждением. «Как хорошо вернуться!» Как хорошо иметь женщину, которая разбирается в своих чувствах. Женщину, которая прекрасна и любима. И любит, да еще и в высшей степени благоразумна. Ветер, принесший их из сена, раскачивал сапфир, стоящий на якоре в виду Касра. Сияло солнце. Утро было прохладно. В воздухе пахло дождем. Остальные члены экипажа собрались вокруг. Лица их были возбужденными. Хотя экипаж Грифона был не в лучшей форме после 4 дней трудового плавания, все обнимались и хлопали друг друга по спинам. 2 корабля стояли на якоре, ниже по течению. Кроме них было еще 2, на дальнем рейде. Но громадная торговая площадь и улицы были пусты, словно в добропорядочном городке воскресным утром. «Вы дошли до сена?» – спросила Брота. «Туда и обратно за 4 дня? Как вам это удалось?» «Вслепую!» – прокричал Тамияна, присоединяясь к компании. «В темноте!» «Что случилось?» – Бротта мрачно посмотрела на Уолли. «Вот перед вами идиотский город, полный идиотов-воинов и идиотов-горожан. Сбор выбрал предводителя, как только ты ушел». «Колдун нам это уже сообщил», – сказал Уолли, улыбнувшись. И увидел, как расширились ее глаза. Они попытались погрузиться на корабли. У них ничего не вышло. Мы пустили слух, что ты велел. И как только предводитель был объявлен, моряки ударились в панику. Нервные ушли первыми. Остальные тоже поторопились, чтобы не остаться последними. Вся набережная опустела в полчаса. Ну а воины... Она злорадно усмехнулась. Когда они разобрались, в чем дело, было уже поздно. Они, конечно, бросились к лодкам, и нам пришлось походить под парусами. Но большего они не смогли сделать. Нанжи с Таной помогли выбраться к Катанжи. Ну а как же ночью? Утром вверх по течению Брота махнула рукой в сторону кораблей на внешнем рейде. Как и Сапфир, они вывесили карантинные флаги. Те двое согласились поднять знак. Только это и спасло. Она махнула в сторону 2 других кораблей, а эти захватили воины. Она отерла слезу, которую, как решил Уолли, мог выжать только ветер. В любом случае, мы не сможем долго продержаться. Они каждый день подплывают к нам. Маленькие лодочки, но у них уже есть 2 корабля, и думаю, теперь они придут за нами на них. По усталым глазам, коротким речам, интонации можно было понять все. «Ты выстояла свою вахту, воин», — сказал Уолли, снова обнимая ее. «Речной народ, моряки и торговцы, вообще-то был тупоголов. И только такой выдающийся негациант, как Бротта, могла убедить их бросить торговлю. Опасность быть захваченными 1000 воинов оказалась превыше интересов купли-продажи. Я знаю, почему боги выбрали этот корабль. «Главная причина – это ты!» Брота махнула рукой, но видно было, что она растрогана, возможно, впервые за годы. «Ну ладно, я рада, что ты вернулся. Я не думала, что это случится так скоро, или никогда». «А это чья шлюпка?» – спросил, как всегда, подозрительный Тамияна. Странная лодочка была пришвартована к Сапфиру. Брота удивленно оглянулась и показала рукой. «Кузины!» Тетка и дядя расступились, и Оля увидел улыбающегося Ханакуру, который восседал на пожарной корзине. Двое жрецов третьих стояли рядом с ним. Оли приветствовал его. Четыре прошедших дня не омолодили Ханакуру. Он выглядел еще более дряхлым. Улыбка же его, как всегда, была полна силы. «С прибытием, милорд!» – просто сказал он. «Они привозили нам пищу», – пояснила Брота. Оли опустился на колени, чтобы быть на уровне глаз Ханакуры. «Боюсь, что не смог выполнить обещание», — сказал Ханакура, — «и своего обета богини. Сбор выбрал предводителя». «Баари!» — колдун говорил нам. «Откуда он?» «Ладно, это правда. Лорд Кадиуинси согласился со мной и не принимал в этом участия. Воины снова приходили его звать, и я снова уговорил его не ходить. Он продемонстрировал один из своих старческих смешков. Тогда воины все равно решили начинать. Но ведь у них только 6/7. «Да, это осложняет дело», — согласился Уолли. «Ну и что теперь?» Ханакура собрал свои морщины в хмурую гримасу. Кадиуинси снова потерял равновесие. Церемония посвящения состоится этим утром. Уолли тоже нахмурился. «Думаю, сбор собирался тронуться в путь 2 дня назад?» «Да, сеньор, да». Сеньор – нетерпеливый молодой человек. Его бы не остановило и отсутствие благословения. Но вы с госпожой Броттой остановили их. Думаю, лучшим выходом для них, чтобы сохранить лицо, будет объявить церемонию теперь. Как будто так и планировалось. Уолли посмотрел в умные старые глаза. «Ты очень хорошо поработал, святейший. Ты не остановил их, но задержал. Я не сомневаюсь, что большинство из них в 3 раза тебя слабее. Весь храм плюс 1000 воинов оказались неспособными противостоять и половине жреца. Так и должно быть. Я чувствую, что мне столько лет, сколько всем им вместе взятым». Тут он усмехнулся. «А шлюпки так плохи, как я и боялся». «Как в городе?» – спросил Уолли, слыша подошедших в ожидании приказов Нанжи и Тану, и не зная, какие приказы ему отдавать. «Очень спокойно», — заявил Ханакура. «Лорд Баари навел порядок. Целомудренные девицы повылазили из подполий и говорят, что злодеи — те, кто собирается покинуть город». Оля обернулся посмотреть на довольную, как он предполагал, физиономию Нанжи. Кое-что из того, что говорил ему Баари, по-видимому, оказалось правдой. И правда это вполне устраивало его персональные интересы, не слишком пересекающиеся с пуританскими законами гильдии. Так где же теперь взять свежие мысли? Информация колдуна об избрании Баари оказалась верной, но сработали и его меры. Что же дальше? Он чувствовал себя достаточно скверно, принимая во внимание 4-дневное плавание, да еще в компании с надменным стариком и полоумной женщиной. «Это церемония, святейший», — сказал Уолли. «Может мне попытаться вызвать его еще раз на поединок?» Ханакура покачал головой. «Им осталось только получить благословение». «Они все присягнут», — подтвердил Нанжи. «Слишком поздно». «Ты не станешь присягать этому ужасному Баари?» — спросил жрец. «Нет», — бухнул Уолли. «Первое, что он сделает, это потребует, чтобы я отдал ему меч. Он даже постарается подстроить это». И, видя озадаченность жреца, пояснил. «Церемония клятвы предполагает посвящение своего меча сеньору. Но 7-й меч они получат только через мой труп. Я лучше брошу ему вызов». «Бросишь вызов 1000?» – покачал головой Нанжи. «Он будет посылать их тройками против тебя, оставив себе место последнего. Баари был вправе сделать это. Дороги чести теперь мог выбирать только он. Мог и не отвечать на вызов лично, если не захочет». «Тогда мне нужна консультация», — сказал Уолли. «Мы поймали колдуна, самого мага Сена, человека, спровоцировавшего сбор». Ханакура охнул и просиял. «Это величайшая победа, милорд. Новое чудо. Нет, великое деяние. Чудесно, лорд Шансу. Как бы нам использовать его?» Он собрал морщины в задумчивую гримасу. Шумел ветер, сияло солнце, корабль покачивался. Спустя некоторое время жрец помотал головой. Теперь все выглядели недоумевающими. Никаких идей. «Ты мог бы созвать новый сбор, милорд?» – предложил Уолли. «Богиня благословила этот», – возразил жрец. «Может, и вправду она прислала свой меч предводителю? Иначе я не понимаю». Уолли встал на ноги. «Ну, если ты не понимаешь, святейший, то мы и подавно. Это длинный меч. Для него нужен высокий воин. Баарии выше меня. Думаю, я должен дать ему шанс завоевать его». «Но тебе нужен открытый поединок», — закричал Нанжи. «Ты же не можешь драться со всем сбором». «Если воины соберутся», — раздалось грубое контральто, — «я спою им новую балладу». На палубе появилась Доа. Она выглядела еще хуже других. Лицо ее осунулось. Тело исхудало больше, чем у всех. Она, наверное, и не спала с тех пор, как они отплыли от берегов Сена. Она сделала так, как и говорила. Провела 2 часа с Ротанкси. Не то расспрашивая его, не то отчитывая. Если и вправду была колдовской шпионкой. После забилась в угол, пощипывая струны лютни дни и ночи напролет. Никого не подпускала к себе. Она отказывалась от пищи и на любые попытки обратиться к ней кричала, чтобы ее оставили в покое. Потому что она пишет балладу без воспевания кровопролития. Уолли думал, что она впала в полный аутизм. Теперь же, на удивление, ее надменность и язвительность исчезли. Глаза потемнели от возбуждения, но в них не было дикости. Так, значит, баллада закончена? Уолли должен был бы ее послушать прежде других, но он не был уверен, есть ли у него шанс на это. Моряки расступились, чтобы дать дорогу высокой женщине, одетой лишь в 2 небольших куска голубого шелка. Ханакура изумленно уставился на нее, потом перевел взгляд на Уолли, затем встал и спокойно салютовал. «О ком эта баллада?» – осторожно спросил он. «О лорде Шансу, она очень хороша». Воин со жрецом снова обменялись взглядами. Уолли опустил глаза, чтобы скрыть разочарование. «Я никогда не слышал, чтобы министрели выступали в храме», — сказал Ханакура. «Я переговорю с лордом Кадиуинси». «Миледи», — сказал Уолли, — «ты устала и нуждаешься в отдыхе. Тана, не проводишь ли леди Доа туда, где она могла бы отдохнуть, позаботившись предварительно о пище для нее?» Тана, понимающе, взглянула на него и согласно кивнула. Она увела Доа, и та ушла спокойно. Уолли вздохнул с облегчением. «Теперь можно вернуться к насущным проблемам». «Баллада?» – с сомнением сказал Ханакура. «Нет». Уолли спрятал глаза от Джи. «Я был глуп, согласившись взять ее с собой. Я уж подумал, что не доживу до конца. Возможно, она и создала что-то. Но что она могла сочинить хорошего? Очередную песенку про то, как лорд Шансу прятался на корабле? Забудь о Доа». Старик с сомнением покачал головой. «Если я пойду в храм, буду ли я там в безопасности?» – спросил Уолли. «Естественно», – сказал Ханакура. И одновременно Нанжи воскликнул. «Нет!» Снова наступила тишина. Уолли чувствовал досаду и злость. «Это благословение? Кого же благословляют? Людей? Лидеров? Сам сбор?» Ханакура молча посмотрел на него. Потом легкая улыбка тронула его губы. «А почему бы не меч?» – спросил он.